Церкви в Китай-городе. Святого пророка Илии, что на новгородском подворье. На месте настоящей церкви существовал прежде Ильинский, что на Торговище, мужской монастырь. Об этом монастыре упоминается в начале XVI века, что тут некто Клим Мужила построил в 1519 году каменную церковь. Более ничего не известно. Ни о времени основания обители, ни о том, когда она упразднена. Но строение передано было новгородскому архиерейскому дому, и церковь, несомненно, осталась от прежнего монастыря и начала именоваться церковью святого Илии Пророка на новгородском подворье. В середине царствования царя Михаила Феодоровича в 1626 году первоначальная церковь сгорела, и была выстроена новая, несравненно меньше первой. В нынешнем виде церковь возобновлена Пороховщиковым при постройке теплых рядов в 1864 году. Храм не имеет в себе ничего замечательного, но прежде сюда был, как уже говорено выше, крестный ход 20 июля по случаю двухлетней засухи, бывшей при царе Алексея Михайловича. Крестный ход этот совершается и теперь, но уже на Воронцово поле. В XVI и XVII веках вышеупомянутый Ильинский монастырь на Ильинке назывался также Ильинским на Дмитровке, потому что часть улицы Ильинки слыла тогда Дмитровкой по церкви Дмитрия Солунского, стоявшей на самом Ильинском крестце. Церковь упразднена в конце царствования Алексея Михайловича, и с тех пор вся улица именуется Ильинкой.